От страха и возбуждения у него слегка кружилась голова. Если король одержит победу, имя Уильяма навеки будут связывать с ней, ибо люди станут говорить, что именно он привел подкрепление, которое решило исход битвы. Если же король потерпит поражение, всякое может случиться в этом случае. Его била дрожь. В чистой белой рубахе, со свечой в руке, впереди стоял король Стефан. Когда подняли гостью, чтобы начать обряд причащения, его свеча надломилась и погасла. Это был дурной знак. Уильям в ужасе затрясся. Священник принес новую свечу, а сломанную убрал. Стефан беспечно улыбнулся, однако чувство сверхъестественного страха не оставляло Уильяма, и, оглянувшись, он увидел, что и другие пребывали в таком же смятении. После молебна король с помощью своего камердинера облачился в доспехи. На нем была длинная до колен кольчуга, изготовленная из кожи с пришитыми к ней железными кольцами. Спереди и сзади она имела разрезы до талии, чтобы король мог сидеть в седле. Камердинер туго зашнуровал ее на груди, затем надел на голову Стефана маленькую, плотно облегающую шапочку с прикрепленной к ней сзади полоской кольчуги, которая должна была защитить шею короля, а сверху железный шлем с прикрывающей переносицу пластинкой. Кожаные сапоги монарха были отделаны металлическими кольцами и имели острые шпоры. Когда он закончил одеваться, вокруг него собрались графы и бароны. Уильям, вспомнив совет матери, тоже протиснулся к ним. Он прислушался к тому, что говорили вельможи, и понял, что они старались уговорить Стефана оставить Линкольн и отступить. «Ты владеешь большей территорией, чем Мод, и мог бы собрать более сильную армию», — сказал пожилой вельможа, в котором Уильям узнал лорда Хуга. «Ступай на юг, укрепи и приумножь ряды своего войска, и тогда возвращайся». После того, как в сломанной свече Уильям увидел дурное предзнаменование, он уже почти желал отступления, но король и слушать об этом не хотел. «У нас достаточно сил, чтобы разгромить их сейчас», — бодро возразил он. «Да где ваш боевой дух?» Он надел пояс, с одной стороны которого свисал меч, а с другой — кинжал, и тот, и другой в сделанных из кожи и дерева ножнах. «Обе армии равны», — заговорил низкорослый седой граф Суррей. «Слишком рискованно». Уильям знал, что для Стефана это был неубедительный довод. «Равны?» — презрительно переспросил он. «Что ж, я предпочитаю честный бой». Он натянул кожаные перчатки с металлическими пластинами вдоль пальцев. Камердинер подал ему обтянутый кожей деревянный щит. «Мы немного потеряем, если оставим этот город», — настаивал Хуг. «Мы ведь даже замком не владеем». «Я потеряю шанс сразиться с Робертом Глостером», — заявил Стефан. «Уже 2 года он ускользает от меня, и теперь, когда мне представилась возможность раз и навсегда разделаться с этим предателем, я не собираюсь упустить ее только лишь потому, что мы не имеем значительного численного превосходства». Стременной подвел королю коня. Когда Стефан уже собирался вскочить в седло, у входа в собор началось какое-то волнение, и внутрь ворвался грязный, истекающий кровью рыцарь. Уильям сразу почувствовал, что он принес плохое известие. Пока рыцарь кланялся королю, Уильям узнал в нем одного из людей Эдварда, посланного защищать брод. «Мы опоздали, милорд», — тяжело дыша, охрипшим голосом проговорил прибывший. «Враг уже переправился через реку». Еще один дурной знак. Уильяму вдруг стало холодно. Теперь между Линкольном и вражеской армией лежало лишь чистое поле. Какое-то время Стефан тоже казался ошарашенным, однако он быстро взял себя в руки. «Ну и пусть! Тем раньше мы сразимся!» — воскликнул он и вскочил на коня. К седлу его скакуна была привязана секира. Камердинер протянул ему деревянное копье со сверкающим металлическим наконечником. Стефан цокнул языком, и его боевой конь послушно двинулся вперед. В то время как король ехал вдоль Нефа, его графы, бароны и рыцари садились в седла и пристраивались за ним, образуя своеобразную процессию. На улице к своим господам присоединились и простые ратники. Кое-кто из них порядком испугался и был не прочь улизнуть, однако они продолжали важно вышагивать, создавая почти торжественную атмосферу марша под взглядом сотен горожан, и было ясно, что уклониться от сражения едва ли удастся даже трусам. Численность армии была увеличена за счет жителей Линкольна, толстых пекарей, близоруких ткачей и красномордых пивоваров, кое-как вооруженных, сидевших верхом на малорослых кобылах. Их присутствие было свидетельством того, что горожане не поддерживают Ранульфа. Армия короля не могла пройти мимо замка, поскольку в этом случае она попала бы под обстрел засевших на стенах лучников, поэтому ей пришлось покидать город через северные ворота, которые называли Ньюпортской аркой, а затем повернуть на запад. Здесь-то и должно было произойти сражение. Опытным взглядом Уильям осмотрел местность. Хотя южный склон городского холма круто спускался к реке, здесь, на западе, тянулся длинный кряж, который плавно переходил в равнину. Уильям сразу понял, что Стефан выбрал удачную позицию для защиты города, ибо независимо от того, с какой стороны подойдет враг, он все равно окажется ниже расположения королевской армии. Когда Стефан находился уже в четверти мили от города, примчались два его лазутчика. Отыскав глазами короля, они направились прямо к нему. Уильям старался держаться поближе, чтобы слышать их донесение. «Милорд, вражеская армия уже совсем близко!» — крикнул один из лазутчиков. Уильям посмотрел вдаль, сомнений не было. Он различил темную массу, медленно надвигавшуюся на равнину. «Враги!» Он почувствовал, что дрожит от страха. Уильям встряхнулся, но страх не отпускал. «Ничего, это пройдет, когда начнется бой». «Каковы боевые порядки?» — спросил Стефан. «Ранульф и честерские рыцари в центре», — докладывал лазутчик. «Пешие». Уильям удивился, что этому человеку известны такие подробности. Должно быть, ему удалось пробраться прямо в лагерь противника и подслушать приказы к наступлению. Для этого нужно иметь крепкие нервы. «Ранульф в центре?» — изумился король. «Как будто он даже главнее Роберта?» «Роберт Глостер на левом фланге с воинами, которые называют себя лишенными наследства», — продолжил воин. Уильяму было ясно, почему они так зовутся. В ходе гражданской войны они потеряли свои земли. «Роберт предоставил Ранульфу командовать операцией», — задумчиво проговорил Стефан. «Жаль, я хорошо знаю Роберта. Мы практически выросли с ним вместе и мог бы предугадать его тактику. А Ранульф для меня чужой. Ну ничего, кто на правом фланге?» «Валлийцы, милорд». «Как я понимаю, лучники, выходцы из Южного Уэльса были отменными стрелками из лука». «Нет, милорд», — проговорил лазутчик, — «это орда звероподобных дикарей с раскрашенными рожами, распевающих варварские песни и вооруженных молотами и дубинами». «Значит, они из Северного Уэльса», — заключил король. «Полагаю, Ранульф обещал им отдать на разграбление город. Помилуй, господи, Линкольн, если они ворвутся в него». «Но этому не бывать. Как тебя зовут, лазутчик?» «Роджер по прозвищу Безземельный», — ответил воин. «Безземельный? За свою работу ты получишь 10 акров». Роджер аж весь затрепетал. «Итак», — Стефан обвел взглядом своих приближенных, собираясь объявить о своем решении по поводу боевых порядков армии. Уильям напрягся, ломая себе голову, куда его направит король. «Где мой верный Алан из Британии?» Алан выехал вперед. Он был предводителем отряда бретонских наемников, людей без родины, готовых за деньги сражаться за кого угодно. «Ты со своими храбрыми бретонцами, — сказал ему Стефан, — будешь в первой линии моего левого фланга». Уильям отметил разумность такого решения. Бретонские наемники против дикой неорганизованной орды валлийцев. «Уильям Ипрский», — позвал Стефан. Сноска. Ипр, город на северо-западе Бельгии. Конец сноски. Мой король, смуглый воин на черном боевом коне, поднял копье. Этот Уильям стоял во главе другого отряда наемников, фламандских, которые считались более благонадежными, чем бретонцы. «Ты тоже будешь на левом фланге», — приказал король, — «но за бретонцами». Оба предводителя наемников развернулись и поскакали к своим отрядам делать необходимые приготовления. А Уильям все терзался, где будет его место. Только бы не на передней линии, он уже внес достаточный вклад, приведя свое войско. Сегодня он предпочитал отсидеться где-нибудь в арьергарде. Король продолжал: «Лорды Вустер, Суррей, Нортгемптон, Йорк и Хартфорд со своими рыцарями будут драться на правом фланге». И снова Уильям увидел в решении Стефана здравый смысл. Конница графов и их рыцарей должна была сразиться с Робертом Глостером и поддерживающими его лишенными наследства дворянами. Однако Уильям был удручен, не услышав среди графов своего имени. Не мог же король забыть про него. «Я буду в центре с пешими ратниками». Сначала Уильяму это не понравилось. Всегда лучше оставаться на коне. Но, как донесли лазутчики, Ранульф и ведомые им воины были пешими, и навязчивое стремление Стефана вести честную игру вынудило его встретить неприятеля в равных условиях. «Вместе со мной в центре будет Уильям из Ширинга и его рыцари», — сказал король. Уильям не знал, как ему реагировать. Трепетать ли от счастья или дрожать от страха? Это была великая честь — сражаться рядом с королем. Мать будет довольна, но это ставило его в наиболее опасное положение. Хуже того, он будет пешим. Стефан сможет постоянно наблюдать за ним и судить о его доблести, а значит, Уильяму придется демонстрировать свою храбрость и биться не на жизнь, а на смерть, вместо того, чтобы придерживаться своей излюбленной тактики и не лезть без особой нужды в самое пекло. «Верные мне граждане Линкольна будут прикрывать тылы», — закончил король. В таком решении чувствовались одновременно и милосердие, и мудрость, ибо толку от граждан было немного, а в тылу они могли принести хоть какую-то пользу и не так сильно пострадать. Уильям поднял знамя графа Ширинга. Еще одна идея матери, хотя, строго говоря, оно ему не полагалось, ибо графом он не был. Но если бы ему стали пенять за это, он сказал бы что-нибудь вроде того, что его воины привыкли сражаться, видя перед собой боевой стяг Ширинга. А к концу дня, если, конечно, битва завершится победой короля, он может стать графом. Рыцари Уильяма собрались вокруг него. Как всегда, рядом стоял здоровенный, вселяющий уверенность, Уолтер. Здесь же были Страшила Гервас, Хуг Секира и Майлз Дайс. Погибшего на каменоломне Жильбера заменил Гийом де Сент-Клер, румяный юноша со злобным характером. Оглядевшись, Уильям к своему крайнему неудовольствию заметил Ричарда из Кингсбриджа, в сияющих латах, сидящего на великолепном боевом коне. Он держался подле графа Суррея. Он не привел, как Уильям, целого войска в армию короля, но выглядел впечатляюще. Свежий, бодрый, бесстрашный. И если сегодня ему удастся совершить какой-нибудь подвиг, он вполне мог заслужить благосклонность короля. Сражения непредсказуемы, как, впрочем, и короли. С другой стороны, вполне возможно, сегодня Ричард погибнет. Какая это была бы удача! Уильям желал этого так страстно, как никогда не желал даже женщину. Он посмотрел на запад, враг приближался. Филипп стоял на крыше собора. Перед ним, как на ладони, лежал Линкольн. Собор окружал расположенный на холме старый город. Здесь были прямые улицы, крохотные садики, а в юго-западном углу — замок. Новый город, шумный, густонаселенный, раскинулся на крутом южном склоне холма между старым городом и рекой Уиттем. В этом районе обычно кипела торговля, однако сегодня его словно окутала пелена тревожного молчания. Люди забрались на крыши своих домов и ждали начала битвы. Река с востока на запад протекала у подножия холма и сворачивала в большую, созданную природой гавань, называвшуюся Брейфилд-Пул, окруженную причалами, возле которых стояло множество лодок и кораблей. К западу от гавани был прорыт канал Фосдайк, соединявший ее с рекой Трент. Филиппу рассказывали, что этот канал был построен еще в древние времена. Вдоль Фосдайка и проходила граница поля боя. Филипп видел, как рваной толпой вышедшая из города армия короля Стефана построилась в три колонны. Было ясно, что Стефан поместил графов на правом фланге, ибо в своих красных и желтых туниках с яркими знаменами выглядели они очень красочно. Они постоянно скакали взад-вперед, отдавая приказания рыцарям, советуясь друг с другом и координируя действия. Слева от короля с холма спускалось войско наемников. Они двигались, меньше экономя силы, и были одеты в мрачные одежды серого и коричневого цвета. А впереди армии Стефана, где голубая полоска канала, становясь едва заметной, исчезала среди деревьев, на поле наползало похожее на пчелиный рой войско мятежников. Сначала они казались неподвижными, но стоило посмотреть на них несколько минут, как становилось ясно, что они приближались. И сейчас, внимательно вглядевшись, Филипп уже различал их размеренное движение. Он пытался прикинуть, какова численность вражеского войска. Похоже было на то, что обе армии приблизительно равны. Филипп ненавидел ситуации, когда он никак не мог повлиять на ход событий. Он заставил себя успокоиться и довериться провидению. Если Господу угодно, чтобы в Кингсбридже был новый собор, он поможет Роберту Глостеру разбить короля Стефана, дабы Филипп мог обратиться со своей просьбой к победившей принцессе Мод. А коли верх возьмет Стефан, Филиппу придется смириться с Божьей волей, оставить свои честолюбивые планы и позволить Кингсбриджу снова скатиться во мрак и прозябание. Как ни старался Филипп, он и помыслить не мог о подобном исходе. Он жаждал победы Роберта. Порыв налетевшего ветра грозил сбросить людей со свинцовой крыши собора на находившееся внизу кладбище. Ветер был обжигающе холодным. Филипп почувствовал озноб и поплотнее закутался в свою сутану. Когда до армии короля оставалось не больше мили, войско мятежников остановилось. Мучительно было видеть перед собой противника и не иметь возможности разглядеть подробности. Уильяму хотелось знать, как он вооружен, каков его боевой дух, даже насколько сильны были вражеские воины. Мятежники снова медленно поползли, а сзади на Уильяма напирали рыцари, движимые тем же желанием получше рассмотреть неприятеля. Конные рыцари Стефана выстроились в линию, держа словно на турнире наготове копья. Уильям неохотно приказал отвести коней своего отряда в тыл. Он велел сквайрам возвращаться в город и держать там коней под седлами на случай, если они вдруг понадобятся. Он имел в виду для бегства, но, разумеется, вслух этого не сказал. «Если битва будет проиграна, лучше уж сбежать, чем умереть». Наступило затишье, и казалось, что сражение так и не начнется. Ветер стих, а лошади успокоились, чего нельзя было сказать о людях. Король Стефан снял шлем и почесал голову. Уильям нервничал. Драться это еще куда ни шло, но ожидание битвы вызывало у него тошноту. Затем как-то внезапно атмосфера вдруг вновь накалилась. Откуда-то донесся боевой клич, кони оробели. Раздавшиеся крики «Ура!» почти тут же утонули в топоте копыт. Бой начался. Отчаянно пытаясь разобраться, что происходит, Уильям огляделся вокруг. Но все перемешалось, и, будучи пешим, он мог видеть только то, что творится рядом с ним. На правом фланге королевские рыцари, казалось, атакуют врага. Очевидно, их противник, войско графа Роберта и лишившиеся своих земель дворяне, давал достойный отпор. Тут же слева раздался крик, и, повернувшись в эту сторону, Уильям увидел среди наемников-бретонцев несущихся конников. При этом над армией мятежников раздался леденящий душу вой, исходивший, по-видимому, из толпы головорезов-валлийцев. На чьей стороне перевес, понять было невозможно. Уильям потерял Ричарда из виду. Вокруг начали падать десятки стрел, поднявшихся, словно стая птиц, из середины вражеского войска. Уильям поднял щит, прикрывая им голову. Он ненавидел стрелы. Они разили без разбору. Король Стефан с боевым кличем ринулся в атаку. Уильям обнажил меч и, увлекая за собой своих воинов, тоже бросился вперед. Но скакавшие справа и слева конники рассыпались веером и очутились между ним и вражеской армией. Справа от Уильяма слышался оглушительный лязг железа, и воздух наполнился таким знакомым ему металлическим запахом. Это лорды короля бились с лишенными наследства дворянами. Ему было видно только, как сталкивались, вертелись, бросались друг на друга и падали воины и кони. Ржание животных смешалось с криками людей, и в этой какофонии Уильям уже слышал ужасающие вопли умирающих в страшных мучениях раненых. Его согревала надежда, что одним из них был Ричард. Уильям вновь посмотрел налево и задрожал, увидев, как падают под ударами дубин и топоров валлийских дикарей бретонцы. В своем стремлении убить врага неистовые валлийцы выли, визжали и топтали друг друга. Возможно, они жаждали поскорее разграбить город. Бретонцев ожидало лишь очередное недельное жалование, и потому они дрались не так ожесточенно и постепенно отступали. Уильям был возмущен. Его удручало и то, что до сих пор он ни с кем не сразился. Вокруг него были его рыцари, а впереди конница. Он стал пробираться вперед, поближе к королю. Вокруг кипело сражение. Упавшие лошади, яростно дерущиеся люди, оглушительный звон мечей и тошнотворный запах крови. Но Уильям и король Стефан находились в этот момент в месте, где противника не было. Филипп все это видел, но ничего не понимал. Он понятия не имел о том, что происходит. Все смешалось. Сверкающие клинки, мечущиеся кони, взлетающие и падающие знамена, приносимый ветром грохот сражения. Ад кромешный. Одни падали и умирали, другие вставали и продолжали драться. Но кто побеждал, а кто проигрывал в этой битве, сказать было невозможно. Стоявший неподалеку каноник в меховой мантии взглянул на Филиппа и спросил, что там делается. «Не знаю», — Филипп покачал головой. Однако он продолжал во все глаза следить за развитием событий. На левой стороне поля боя какие-то люди бежали вниз по направлению к каналу. Это были одетые в серо-коричневые туники наемники. И, насколько мог судить Филипп, они были воинами короля и спасались бегством, преследуемые раскрашенными дикарями из армии мятежников. Победные вопли валлийцев доносились даже сюда. У Филиппа затеплилась надежда. Воины Роберта Глостера побеждали. Затем серьезные изменения произошли на другой стороне, справа, где сражались конные рыцари. Армия короля дрогнула и начала откатываться назад. Сначала ее отступление было чуть заметным, потом оно несколько ускорилось и, наконец, превратилось в настоящее бегство. На глазах у Филиппа десятки королевских воинов повернули своих коней и во весь опор мчались прочь с поля боя. Филипп ликовал, на то была воля Господня. Возможно ли, чтобы все закончилось так быстро? Мятежники наступали на обоих флангах, и лишь центр все еще продолжал удерживать свои позиции. Окружавшие короля рыцари дрались отчаянно, но смогут ли они остановить бегство? Вполне возможно, что Стефан лично сразится с Робертом Глостером. Порой один единственный поединок между полководцами решал исход всей битвы, независимо от того, как проходило сражение. Так что это еще не конец. Счастье изменила королю с невероятной быстротой. В какой-то момент обе армии были равны, с обеих сторон воины бились отчаянно, и вдруг люди Стефана ударились в бегство. Уильям пришел в уныние. Слева от него бежали по склону холма наемники-бретонцы, которых догоняли и сбрасывали в канал валлийцы. А справа графы со своими знаменами на боевых конях мчались прочь от врага в направлении Линкольна. Только центр держался. Король Стефан находился в самой гуще событий, круша направо и налево своим огромным мечом, а вокруг него, словно стая волков, яростно бились воины графства Шиллинг. Но положение было ненадежным. Король мог оказаться в окружении. Уильям молил Бога, чтобы король поскорее начал отступать, но у Стефана было больше храбрости, чем здравого смысла, и он продолжал драться. Уильям почувствовал, что основное сражение переместилось влево. Осмотревшись, он увидел, что стоявшие за бретонцами фламандские наемники пошли в атаку и начали теснить валлийцев, которые теперь вынуждены были защищаться. Завязался рукопашный бой. Воины Ранульфа Честерского, сражавшегося в центре, бросились на фламандцев, и те оказались зажатыми между отрядом Ранульфа и валлийцами. Видя такое дело, король Стефан бросил своих рыцарей вперед. Уильям решил, что Ранульф совершил ошибку, ибо если к его отряду подойдут королевские воины, он сам окажется зажатым с двух сторон. Внезапно Уильям очутился в самой середине сражения. Прямо перед ним упал один из его рыцарей. На Уильяма набросился здоровенный рубака с окровавленным мечом. Уильям легко парировал удар. Он был еще полон сил, а его противник уже устал. Уильям сделал выпад, целясь в лицо врагу, но промахнулся и отразил еще один удар. Затем поднял над головой меч, который держал двумя руками, умышленно подставляя себя под клинок противника. И когда тот сделал шаг вперед, со всей силы обрушил его на плечо нападавшего. Лезвие меча разрубило латы мятежника, его ключица хрустнула, и он замертво упал. Уильям возликовал, его страх прошел, и он злобно прорычал: «Ну же, собаки, вот он я!» Место погибшего рыцаря заняли два других воина. Держа их на расстоянии, Уильям вынужден был отступить. Справа к ним кто-то спешил, и один из его противников повернулся, чтобы защититься от вооруженного огромным тесаком красномордого верзилы, похожего на взбесившегося мясника. Перед Уильямом остался только один мятежник, и, зловеще осклабившись, он ринулся на него. Тот, потеряв самообладание, с плеча рубанул своим мечом. Уильям нагнулся и вонзил клинок в бедро противника, как раз чуть ниже его короткой кольчуги. Нога несчастного подкосилась, и он рухнул на землю. Опять рядом с Уильямом не было ни одного мятежника. Он неподвижно стоял и тяжело дышал. В какой-то момент ему показалось, что армия короля вот-вот дрогнет, но положение выровнялось, и теперь ни одна из сторон преимущества, похоже, не имела. Уильям взглянул направо, привлеченный творившейся там неразберихой, и к своему изумлению увидел, что жители Линкольна дают противнику жестокий бой. Наверное, они так неистово дрались, потому что защищали свои собственные жилища. Но кто мог возглавить их, когда рыцари и графы уже сбежали? Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать. К его величайшей ярости командовал горожанами, сидевший на своем великолепном боевом коне, Ричард из Кингсбриджа. Уильям упал духом. Если король увидит столь отважное поведение Ричарда, все усилия Уильяма могут быть сведены на нет. Он оглянулся на короля. В этот самый момент Стефан встретился глазами с Ричардом и одобрительно помахал ему рукой. Уильям разразился проклятиями. Однако сопротивление горожан лишь на короткое время смогло ослабить натиск на позицию короля. Слева воины Ранульфа уже погнали наемников-фламандцев, и теперь Ранульф бросил свой отряд на центр. В это же время лишенные наследства перегруппировались против Ричарда и жителей Линкольна, и началось настоящее побоище. Уильям был атакован каким-то громилой с боевым топором. Он вдруг испугался за свою шкуру и начал отчаянно увертываться, отскакивая назад каждый раз, когда страшное оружие проносилось возле его шеи. Уильям в ужасе понял, что теперь уже бежит вся королевская армия. Слева взобравшиеся на холм валлийцы начали, какая глупость, бросаться камнями. И удивительно, но это было довольно эффективно, так как в результате Уильяму приходилось не только отмахиваться от этого гиганта с топором, но еще и следить за летящими булыжниками. Казалось, мятежников становилось все больше и больше, и Уильям с отчаянием заметил, что своей численностью они значительно превосходили армию короля. Истерический страх сдавил его горло, когда он понял, что битва почти проиграна, и ему угрожает смертельная опасность. Королю пора бежать, но почему он продолжает сражаться? Это безрассудство, его убьют. Да всех их убьют. Противник Уильяма поднял топор. Повинуясь инстинкту, вместо того, чтобы отскочить назад, как делал до этого, Уильям ринулся вперед и ткнул мечом в лицо гиганта. Острие клинка вошло в шею прямо под подбородком. Глаза воина закрылись. Уильям облегченно вздохнул и выдернул меч, отскочил в сторону от выпавшего из мертвых рук топора. Он отыскал глазами короля, который в этот момент с силой обрушил свой меч на шлем какого-то рыцаря. Его меч сломался, словно хворостинка. «Ну, наконец-то!» — радостно подумал Уильям. «Теперь сражение закончено. Король должен был удирать, дабы спасти себя для будущих битв». Но радость Уильяма оказалась преждевременной. Он уже повернулся, готовый к бегству, когда кто-то из горожан протянул Стефану топор дровосека. Увы, схватив это оружие, король продолжил бой. Уильяма так и подмывало побыстрее удрать. Посмотрев направо, он увидел Ричарда, уже пешего, который дрался, как обезумевший, круша все на своем пути. Не мог Уильям бежать, когда его соперник продолжал сражаться. Уильям был атакован каким-то коротышкой в легких латах. Нападавший был очень быстр, его меч сверкал в лучах солнца. Когда скрестились их клинки, Уильям понял, что перед ним грозный противник. Ему вновь пришлось защищаться, дрожа за свою шкуру, а уверенность в том, что битва проиграна, окончательно подрывала его боевой дух. Он парировал быстрые выпады, жалея, что не имеет возможности рубануть с плеча, но вскоре такой шанс ему представился. Однако коротышка увернулся и сделал выпад. Левую руку Уильяма пронзила боль, он был ранен. От страха его начало подташнивать. Под натиском противника он продолжал отступать, чувствуя, как кружится голова, и земля уходит из-под ног. Его щит бесполезно болтался на надетом на шее ремне, левая рука повисла. Коротышка, почуяв победу, все наседал. Уильяма охватил смертельный ужас. Неожиданно рядом с ним вырос Уолтер. Уильям отступил назад, а Уолтер, держа меч двумя руками, что было сил, рубанул им застигнутого врасплох коротышку и скосил его, словно молодое деревце. От пережитого страха у Уильяма все плыло перед глазами. Он схватился за плечо Уолтера. «Мы разбиты!» — крикнул ему слуга. «Бежим!» Уильям заставил себя собраться. Хоть битва и была проиграна, король продолжал драться. Если бы он сейчас попытался убежать, он мог бы вернуться на юг и набрать новое войско. Но чем дольше он продолжал бой, тем больше была вероятность, что его схватят или убьют, а это могло значить только одно – Мод станет королевой. Уильям и Уолтер потихоньку стали выбираться из боя. «Ну почему их король так глуп? Он хотел доказать свою храбрость. Доблесть обернется для него смертью. Уильям уже совсем был готов бросить короля, но здесь все еще оставался Ричард из Кингсбриджа, словно скала, стоявший на правом фланге и будто косой косивший своим мечом неприятельских воинов». «Еще не время», — прорычал Уолтер Уильям. «Следи за королем». Они медленно отступали. Когда исход битвы стал очевиден для всех, накал сражения сразу спал, ибо никто уже не хотел лишний раз рисковать. Уильям и Уолтер скрестили мечи с двумя рыцарями, но тех вполне удовлетворяло, что их противники отходили назад и оборонялись. Удары рыцарей были сильны, но опасности не представляли. Уильям, отступив на пару шагов, улучил мгновение, чтобы взглянуть на короля. В этот самый момент в шлем Стефана попал увесистый камень. Король зашатался и упал на колени. Противник Уильяма остановился и посмотрел в направлении его взгляда. Топор выпал из рук короля Стефана. К нему подбежал какой-то рыцарь и сдернул с него шлем. «Король!» — победно закричал он. «Я захватил короля!» Уильям, Уолтер и вся королевская армия обратились в бегство. Филипп был в восторге. Начавшееся в центре королевской армии отступление захлестнуло все войско и превратилось во всеобщее паническое бегство. Так судьба покарала короля Стефана за его несправедливость. Мятежники бросились в погоню. В тылу королевской армии сквайры держали наготове 40 или 50 коней, и удиравшие рыцари вскакивали на них и во весь опор мчались прочь, причем не в Линкольн, а в чисто поле, куда глаза глядят. Филипп недоумевал, что же случилось с королем. Горожане в спешке слезали со своих крыш, дети и домашний скот загонялись в дома, некоторые семьи прятались в своих жилищах, наглухо закрывая ставни и запирая на массивные запоры двери. На озере вокруг суденышек началась жуткая неразбериха. Многие пытались выбраться из города по реке. В надежде найти спасение, люди стали набиваться в собор. Жители Линкольна кинулись закрывать все массивные, обитые железом городские ворота. Внезапно из замка вырвались воины Ранульфа Честерского. Очевидно, в соответствии с заранее обдуманным планом, они разделились на несколько групп, каждая из которых направилась к определенным воротам. Они пробились через горожан, разя их направо и налево, и, открыв ворота, впустили победивших мятежников. Филипп решил спуститься с крыши собора. Бывшие с ним каноники последовали его примеру. Все они нырнули в низенькую дверь, что вела в башню. Там они встретили епископа и архидиакона, которые наблюдали за битвой из этой башни и теперь тоже спускались вниз. Епископ Александр показался Филиппу испуганным. Это огорчило его, ибо в подобные дни священнослужителям необходимо иметь мужество, коим они могли бы поделиться со своей паствой. Они осторожно спустились по узкой винтовой лестнице и очутились в нефе церкви. Здесь уже было не меньше сотни горожан, а через три огромные двери собора сплошным потоком прибывали все новые и новые люди. Филипп увидел, как, отчаянно стягая лошадей, через кладбище проскакали два забрызганных кровью и грязью рыцаря, явно только что примчавшиеся с поля боя, и даже не спешившись, въехали прямо в церковь. Увидев епископа, один из них крикнул: «Король сдался!» У Филиппа забилось сердце. Король Стефан был не просто разбит, он схвачен. Теперь падут и все его сторонники в королевстве. Но прежде чем приор успел об этом подумать, он услышал голос епископа Александра: «Закройте двери!» Филипп не верил своим ушам. «Нет!» — закричал он. «Ты не посмеешь сделать этого!» Бледный от панического страха епископ уставился на него. Филипп был ему практически незнаком. Приехав в Линкольн, он лишь нанес ему визит вежливости, и с тех пор они даже не разговаривали. Теперь, не без труда, правда, Александр вспомнил его. «Сей собор мой, а не твой, приор Филипп. Закрыть двери!» Несколько священников отправились выполнять его приказания. Филипп был потрясен такой демонстрацией неприкрытого эгоизма со стороны священнослужителя. «Ты не смеешь оставлять людей на улице!» — гневно вскричал он. «Их могут убить!» «Если мы не запрем двери, всех нас убьют!» — в истерике завизжал Александр. Филипп схватил его за сутану и встряхнул. «Опомнись!» — прошипел он. «Подумай, кто ты есть! Ничто не должно страшить нас, слуг Божьих, а тем более смерть. Возьми же себя в руки! Уберите его!» — завопил епископ. Несколько каноников оттащили приора. «Слепцы!» — кричал им Филипп. «Неужели вы не видите, что он творит?» «Коли ты столь храбр, — сказал ему один из каноников, — почему бы тебе не выйти и не защитить их?» Филипп вырвался. «Именно это я и собираюсь сделать», — проговорил он. Единственная еще не запертая центральная дверь уже закрывалась. Приор побежал к ней. Трое священников, что было сил, налегали на нее, в то время как в сужающуюся щель протискивались все новые и новые люди. Но прежде чем она окончательно захлопнулась, Филипп все же вырвался наружу. В течение нескольких минут на паперти собралась целая толпа. Мужчины и женщины колотили в двери собора, умоляя впустить их, но, увы, каноники остались глухи к их мольбам. Внезапно Филиппом овладел страх, который вселила в него застывшая на лицах беззащитных людей паника. Он почувствовал, что дрожит. Однажды Филиппу уже довелось познать нашествие победившей армии. Ему было 6 лет, и пережитый тогда ужас вновь вернулся к нему. Перед его глазами живо предстала картина ворвавшихся в дом его родителей, опьяневших от крови солдат. Приор словно прирос к земле, стараясь унять дрожь, а вокруг него бурлила толпа. Много лет прошло с тех пор, как его мучили ночные кошмары, перекошенные от жажды крови лица воинов, вонзенный в мать меч, ужасный вид вываливающихся из живота отца внутренностей. Но сейчас он снова ощутил тот необъяснимый, всепоглощающий, истерический, безумный страх. И вновь Филипп увидел входящего в дверь монаха с крестом в руке, который лишь словом своим прекратил резню и показал им с братом, как закрыть родителям глаза, дабы они заснули вечным сном. Все это Филипп вспомнил, словно только что проснулся от сна. Но теперь он был уже не испуганный ребенок, а взрослый мужчина, монах. И, подобно аббату Питеру, спасшему его и его брата в тот страшный день 27 лет назад, он, укрепленный верой и защищенный Богом, должен был прийти на помощь тем, чьи жизни в опасности. Он заставил себя сделать шаг, затем второй, третий. Когда Филипп вышел на улицу, что вела к западным воротам, его чуть не сбил с ног озверевший валлиец, преследовавший горожан, мужчину и мальчика, бежавших с узелками, в которые были сложены их пожитки, задыхающихся стариков, визжащих девушек, женщин с зашедшимися в крики младенцами на руках. Бегущие оттеснили его на несколько ярдов назад, но затем он собрался с силами и пошел навстречу общему потоку. Они стремились к собору. Филипп хотел остановить их и сказать, чтобы они прятались по своим домам, но все дико кричали, и никто его не слушал. Он медленно продвигался против людского потока. Не прошел он и нескольких ярдов, как на улицу ворвались 4 всадников. Все бросились в рассыпную, стараясь прижаться к стенам домов. Те же, кто не успел, попали под копыта коней. Филипп был потрясен, но сделать ничего не мог. И чтобы самому не стать жертвой, нырнул в какой-то проход. Всадники промчались мимо, оставив после себя опустевшую улицу и несколько распластавшихся на земле тел. Выйдя из своего укрытия, Филипп заметил, что один из лежащих еще шевелится. Это был мужчина средних лет в алой мантии, пытавшийся, несмотря на поврежденную ногу, ползти. Филипп направился ему на помощь, но в это мгновение появились 2 воина в железных шлемах и с деревянными мечами. «Этот еще жив, Джейк», — сказал один из них. Филипп содрогнулся. Их поведение, голоса, их одежды и даже их лица напоминали ему тех головорезов, что убили его родителей. «Пусть платит выкуп», — прохрипел тот, которого звали Джейком. «Смотри, какая у него мантия». Он обернулся и, засунув в рот пальцы, свистнул. К ним подбежал еще один воин. «Оттащи этого в замок и свяжи», — приказал ему Джейк. Прибежавший воин схватил раненого и поволок его к замку. Несчастный застонал от боли. «Остановитесь!» — закричал Филипп. Они на мгновение замерли, посмотрели на него и, захохотав, снова принялись тянуть горожанина. Филипп вновь окрикнул их, но они не обращали на него внимания. Бессильный что-либо сделать, он стоял и глядел им вслед. Из дома вышел еще один воин в длинной шубе с серебряными тарелками под мышкой. Джейк увидел награбленное. «Это дома богачей», — заявил он своему товарищу. «Надо бы наведаться в них. Посмотрим, какая будет добыча». Они подошли к запертой двери каменного дома и принялись взламывать ее своими секирами. Филипп чувствовал свою бесполезность, но мириться с этим не собирался. Однако Господь наделил его духовным саном не для того, чтобы он защищал имущество богачей, а посему, оставив Джейка и его компаньонов, Филипп поспешил к западным воротам. По улице бежало все больше и больше воинов. Среди них встречались и низкорослые, и большие воины. Темноволосые варвары с раскрашенными лицами, одетые в овечьи шкуры и вооруженные дубинами. «Это были дикари-валлийцы», — догадался Филипп и устыдился, что он тоже был родом из Уэльса. Прислонившись к стене дома, он старался оставаться незамеченным. Из стоявшего неподалеку каменного дома вывалились два верзилы, таща за ноги седобородого старика в ермолке. Один из них приставил к его горлу нож и заорал: «Ну, еврей, говори, где деньги?» «У меня нет денег», — пробормотал старик. «В это никто не поверит», — подумал Филипп. «Богатство линкольнских евреев всем известно. Да и жил этот человек в каменном доме». Еще один негодяй выволок за волосы средних лет женщину, очевидно, жену еврея. Тот, что грозил седобородому ножом, снова заорал: «Рассказывай, где деньги, а не то мой меч будет торчать у нее между ног». Он задрал женщине юбку, выставив на показ покрытый сидеющими волосами лобок, и ткнул ей в пах длинный кинжал. Филипп уже готов был вмешаться, но старик тут же сдался. «Не трогайте ее», — взмолился он. «Деньги за домом, они зарыты в саду под кладкой дров. Пожалуйста, отпустите ее». Все трое кинулись к дому, а женщина помогла старику подняться на ноги. По узкой улице загрохотал отряд конников, и Филипп бросился прочь с дороги. Когда он снова высунулся на улицу, евреи уже исчезли. Но навстречу приору бежал со всех ног, спасаясь от трех преследовавших его валлийцев, юноша в латах. Они догнали его, как раз когда он поравнялся с Филиппом. Меч одного из валлийцев скользнул по ноге юноши. Рана была неглубокая, но достаточная для того, чтобы беглец споткнулся и кубарем полетел на землю. Другой преследователь остановился над распростертым человеком и схватился поудобней за свою секиру. С замирающим сердцем Филипп шагнул им навстречу и возопил: «Прекрати!» Валлиец поднял секиру. Филипп бросился к нему. Боевой топор уже опускался на свою жертву, когда в последнее мгновение Филипп толкнул валлийца. Лезвие секиры со звоном ударилось об улыжную мостовую в нескольких дюймах от головы юноши. Нападавший в изумлении вытаращился на приора. Филипп смотрел ему прямо в глаза, стараясь не дрожать и тщетно пытаясь вспомнить одно-два слова по-валлийски. Однако двое других негодяев быстро опомнились, и один из них сбил Филиппа с ног. Тот растянулся на земле, и когда пришел в себя, то понял, что, возможно, это спасло ему жизнь, ибо о нем уже все позабыли и были заняты тем, что с невероятной жестокостью приканчивали несчастного юношу. Филипп кое-как встал, но было уже поздно. Их дубины и топоры с глухими ударами молотили бездыханное тело. Устремив взор к небесам, Филипп гневно воскликнул: «Господи, если я не в силах спасти ни единой человеческой жизни, зачем ты послал меня сюда?» И словно в ответ Из стоявшего неподалеку дома до него донесся истошный вопль. Этот дом, построенный из камня и дерева, был не таким дорогим, как те, что стояли по соседству. Филипп вбежал в распахнутую дверь. Здесь были две комнаты, соединенные между собой проходом в форме арки. Пол застелен соломой. В углу жалась смертельно напуганная женщина с двумя младенцами. Посередине, напротив лысого человечка, находились три вооруженных до зубов головореза. На полу лежала девушка лет 18. Ее одежда была разодрана в клочья, и один из негодяев, став коленями на грудь девушки, пытался раздвинуть ей ноги. Когда Филипп вошел, лысый, бывший, очевидно, ее отцом, кинулся на одного из воинов. Тот оттолкнул его и, выхватив меч, пырнул несчастного в живот. Забившаяся в угол женщина душераздирающе завизжала. «Остановитесь!» — прокричал им Филипп. Они уставились на него, как на сумасшедшего. «Если вы сделаете это, всех вас будут ждать муки ада!» — властным голосом проговорил он. Тот негодяй, что убил отца, вновь поднял меч, собираясь расправиться и с Филиппом. «Подожди!» — сказал ему державший ноги девушки воин. «Ты кто такой, монах?» «Я Филипп из Гуинедда, приор Кингсбриджский, и я приказываю вам именем Господа Бога отпустить девушку, если вас заботит бессмертие ваших заблудших душ». «А, приор, я так и думал. За него можно получить выкуп». Убийца отца девушки вложил меч в ножны и гаркнул: «А ну, марш в угол к бабе! Ты ведь и сам как баба!» «Не смей прикасаться к монашеским одеждам!» Филипп старался, чтобы его слова звучали грозно, но он и сам слышал в своем голосе нотки отчаяния. «Отведи его в замок, Джон!» — сказал тот, что держал девушку. Похоже, он был у них главным. «Да пошел ты к черту!» — огрызнулся Джон. «Сначала я хочу позабавиться с девкой!» Он схватил Филиппа за руки и, прежде чем тот успел что-либо сделать, швырнул его в угол. Филипп растянулся на полу рядом с женщиной. Негодяй, которого звали Джоном, задрал перед туники и повалился на девушку. Ее мать отвернулась и зарыдала. «Ну нет», — взорвался Филипп, — «глаза мои не могут видеть этого». Он встал и, схватив насильника за волосы, оттащил его от девушки. Тот взвыл от боли. Третий солдат поднял дубину. Филипп заметил ее, но было уже поздно. Удар пришелся по голове. На мгновение он почувствовал нестерпимую боль. Затем в глазах потемнело, и прежде чем он упал на землю, сознание покинуло его. Все пленники были брошены в тюрьму замка, которая представляла собой ряд маленьких, но прочных деревянных строений в 6 футов длиной, 3 шириной и высотой чуть больше человеческого роста. Вместо стен здесь были вбитые в землю на небольшом расстоянии друг от друга столбы, что позволяло тюремщикам видеть, что происходит внутри. В мирные времена, когда эти клетки использовались для содержания воров, убийц да еретиков, в каждой из них сидели 1-2 человека. Сегодня же мятежники затолкали в них по 8-10 пленных, и все равно места хватило не на всех. Оставшихся заключенных связали веревками и согнали в одну кучу. При желании они могли бы довольно легко сбежать, но они этого не делали, возможно, потому что здесь чувствовали себя в большей безопасности, чем за пределами замка. Филипп сидел в углу одной из клетей, обхватив руками голову и чувствуя себя круглым дураком и неудачником. В конце концов, от него было так же мало толку, как и от епископа Александра. Он не спас ни одной человеческой жизни и даже не предотвратил ни одного удара. Для жителей Линкольна проку от него не было никакого. В отличие от аббата Питера, он оказался бессильным не допустить насилия. «Нет, я не такой человек, каким был отец Питер», — печально думал Филипп. Хуже того, в своих тщетных попытках помочь горожанам он вполне возможно упустил шанс добиться расположения принцессы Мод, когда она станет королевой. Теперь он стал пленником ее армии, в результате чего его будут считать сторонником короля Стефана. И Кингсбриджскому монастырю придется заплатить выкуп за освобождение своего приора. Он ощущал себя больным, расстроенным и полным раскаяния. течение всего дня приводили все новых и новых пленных. Их поток прекратился лишь к ночи, однако не прекратилось разграбление города. Из-за стен замка до Филиппа то и дело доносились крики, вопли и грохот рушащихся зданий. Ближе к полуночи наступила тишина, должно быть, потому что солдаты так упились ворованным вином и так присытились грабежами и насилием, что больше уже не могли причинить никакого вреда. Несколько таких вояк, шатаясь, ввалились в замок, похваляясь своими победами, затем переругались друг с другом и, наконец, проблевавшись, упали без чувств и захрапели. Филипп тоже заснул, хотя для того, чтобы лечь, места было слишком мало, и ему приходилось ворочаться в углу, прислонившись спиной к деревянным бревнам своей клетки. Он проснулся на рассвете, дрожа от холода, однако голова, к счастью, болела уже гораздо меньше.